Догадки и подозрения. Алексей продолжал ревизию организаций, втянутых в орбиту деятельности Expo Invest Plus, и докопался до теневого производства. Продукция теневого производства приобреталась фирмами, зарегистрированными на утерянные паспорта или на умерших людей, а затем перепродавалась уже легально существующим фирмам. Таким образом, изначально черный товар сначала серел, а дойдя до Expo Invest Plus, вообще становился белым. Вместе с тем Алексей не считал это, безусловно, слабым местом всей системы, поскольку сам-то Expo Invest Plus покупал уже белый товар у абсолютно легальной фирмы, которая, в свою очередь, приобрела этот товар также у легального продавца. По арбитражной практике Алексей знал, что предъявить претензии Expo Invest Plus практически невозможно, если только не будет доказан сговор, но для этого мало даже обладать информацией, подобной той, что сейчас есть у Алексея. Необходимы также признательные показания людей. А вот признаний как раз и не будет. Алексею припомнился его давний спор с каким-то налоговиком, усмотревшим умысел в заключении договора с организацией, которая через год была признана банкротом и не уплатила в бюджет положенных налогов. Аргумент Алексея звучал следующим образом. Почему добросовестный приобретатель должен отвечать за недобросовестного продавца? Проверять продавца – это функция государства, а не покупателя. Или налоговик предлагает начать в стране анархию и возложить на покупателей функцию государственного контроля над уплатой в бюджет налогов всеми продавцами. Закончив проверку последнего легального поставщика, ООО «Ориент», а также его проблемных контрагентов, Алексей счел свою функцию выполненной и решил завтра же возвращаться домой, отчитаться о проделанной работе перед Ореховым и Мариной. Мысленно, проигрывая предстоящую беседу, Алексей почему-то отчетливо видел, как он отчитывается перед Мариной, но никак не мог увидеть, как он отчитывается перед Ореховым. «Надо отдохнуть», — подумал Алексей и, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла, стоявшего перед письменным столом в гостиничном номере, где он вечером изучал документы. Выйдя утром из гостиницы, Алексей решил приобрести обратный билет в кассе, расположенной неподалеку, для чего ему пришлось второй раз воспользоваться карточкой Visa, чтобы снять наличные деньги. Алексей был приятно удивлен тем, что на его карточном счете опять числилась первоначальная сумма, эквивалент $3000. Кто-то отслеживал траты Алексея и пополнял его карточный счет. «Наверное, это все заботы Марины», — подумал Алексей, отходя от окошка отделения банка в холле гостиницы. Купив билет на сегодняшний вечерний рейс, Алексей направился в офис ООО «Ориент», на котором заканчивалась серая цепочка продаж, и начинались уже белые продажи, доходившие до Expo Invest Plus. Хотя вечером Алексея довезли до гостиницы на автомашине, он запомнил дорогу и, отказавшись ранее от услуг водителя, утром шел пешком по заснеженным улицам города. От гостиницы до офиса ООО «Ориент» было от силы минут 15 ходьбы. Алексей никуда не спешил, поэтому весь путь мог занять у него минут 30. Завернув за угол здания и выйдя на улицу, на которой находился офис ООО «Ориент», Алексей увидел два бело-синих милицейских автомобиля, легковую «Волгу» и «УАЗик-буханку», стоявших около здания, в котором размещались офисы разнообразных фирм, включая и ООО «Ориент». Интуиция никогда не подводила Алексея, поэтому он развернулся, быстрым шагом вернулся в гостиницу и оставил в номере документы, взятые накануне в ООО «Ориент». В ближайшем газетном киоске он купил карточку таксофона и, войдя в будку телефона-автомата, позвонил в офис. Алексей, как заправский шпион, решил на всякий случай перестраховаться и не воспользовался своим сотовым телефоном, который в данный момент был к тому же еще и выключен. Трубку сняла секретарша гендиректора ООО «Ориент». Алексей, представившись вчерашним гостем из Москвы, а он действительно прибыл вчера в город утренним рейсом из Москвы, и секретарше это было хорошо известно, поинтересовался, все ли у них в порядке. «Ночью к нам в офис кто-то влез. Вот теперь милиция этим и занимается», — ответила секретарша. Алексей задумался, не связано ли это с чьим-нибудь интересом к документации ООО «Ориент». Не повредит ли это «Экспо Инвест Плюс»? Решив все-таки не светиться на месте предполагаемого преступления, Алексей сказал секретарше: «Передайте своему руководству, что я буду ждать от них информацию в гостинице». Клейменов решил не ходить в офис ООО «Ориент» не только для того, чтобы не привлекать к себе внимание так называемых правоохранительных органов. Алексей, как адвокат, понимал, что руководству ООО «Ориент» может потребоваться его профессиональная помощь, но без спроса он никогда не совал нос в чужие дела. Вернувшись в здание гостиницы, Алексей поднялся в свой номер, разделся и включил телевизор. Единственное, что ему оставалось, ждать телефонного звонка от руководства ООО «Ориент».